Глава 10. Ползун, в который погрузились бойцы вместе со снайпером, медленно летел вдоль скальной гряды, задействовав на полную мощность аппаратуру антирадара. Второй аппарат с командой поддержки и дополнительными отвлекающими силами, как заявил Шорох, отклонился от курса и заходил на посадку как раз напротив крепости, которую предстояло штурмовать. Согласованное время двух атак неумолимо исчезало, и пилоты транспортов торопились. Транспорт Шороха высадил его и группу бойцов на огрызке скалы, высота которой соответствовала высоте крыши крепости, а сам скрылся за грядой в ожидании, когда штурмовая группа захватит зенитки, чтобы можно было спокойно высадить отряд на посадочную площадку. Шорох устроился между двух камней и поднес бинокль к глазам. Увеличение было такой кратности, что можно было рассмотреть пигментные пятна на клюве охранника, который почесывал его указательным пальцем. Он же являлся и средним. У черепах по три пальца на руке. Охранник безмятежно высунулся за балкон, опоясывающего крепость, и, посмотрев вниз, разглядывал каменистую равнину. Его совсем не заботило наблюдение за окружающим пространством. Надоевший за долгие годы пейзаж вокруг уже был изучен до мельчайшей песчины. И изменения, происходившие с ним, были настолько редки, что охрана сразу подмечала неладное. Шорох сверил часы. Вот сейчас за холмом, в 5 километрах от крепости, вторая команда высаживает 2 штурмовых роботов, играющих роль отвлекающего маневра. Затем они произведут запуски нескольких ракет, чтобы отвлечь зенитные пушки. Пока охрана будет отвлечена, он с группой бойцов проникнет на базу, благо ребята уже собрали установку. Та представляла собой огромный арбалет, который устанавливался на треугольной станине, крепившейся к скале с помощью металлических стержней. На конце арбалетной стрелы находился лазерный излучатель, который при подлете проделает отверстие в стеле крепости, и стрела, пройдя в него, закрепится там с помощью стальных крюков, отстреливаемых пиропатронами. Простой и действенный механизм, не содержащий в себе электроники, которую могут засечь датчики, а ракетный залп прикроет их выстрел. Искин крепости решит, что один из обломков ракеты пробил стену. Шорох приготовился и приник к прицелу винтовки. Наступало время захвата. Ему предстояло поразить сразу 2 цели – неспешно прохаживающихся охранников, дежуривших на взлетной площадке скользунов. Их ангар располагался как раз под посадочной площадкой на крыше и был этаким широким входом в крепость. Так как он располагался на значительной высоте и приблизиться незаметным было невозможно, то охрана никогда не активировала силовую завесу. Это Шорох выяснил еще когда находился на базе у Рокка. Сегодня излишняя беспечность сыграет с охраной злую шутку. По дороге крепости появились 2 столба пыли. Это неслись на всех парах штурмовые боты. Охрана встрепенулась и повернула головы в сторону приближающихся машин. «Пора», – сказал сам себе Шорох и навел сетку прицела на голову первого из его списка мишеней охранника. Тот повернулся боком и потянул шею. Аккуратная дырочка появилась в височной доле головы, и Тордок, еще не сообразив, что в голове загулял ветер, в прямом смысле этого слова, начал заваливаться на бок. Второй даже не успел взглянуть на падающего товарища, как лазерный луч пронзил ему глаз и запек мозги. Арбалетная группа выпустила стрелу-присоску в тот момент, когда второй охранник начал падать. Ракеты были запущены вместе со штурмовыми роботами и сейчас подлетали к крепости. Зенитные пушки опознали цель и замолотили по взрывоопасным объектам металлическими шариками, выпускающимися с помощью электромагнитного поля. Ракеты были изрешечены буквально за секунды, и теперь просто валились на головы несчастным штурмовым ботам, которые находились внизу и обстреливали крепость из своих средств вооружения, пульсаторов и плазменных пушек. Шорох не стал дожидаться, когда артиллерия противника прикончит последнюю ракету. Стрела удачно закрепилась над входом в ангар. Трос, способный выдержать около 3 тонн груза, натянулся. Снайпер прицепил к нему карабин веревки, опоясывающий его тело, и закрепил машинку перемещения. Она доставит его по тросу за 20 секунд. Время предварительно измерили в лаборатории, где и сделали установку по предложению Шороха. Снайпер включил питание и полетел навстречу монолитному зданию. Ветер натурально засвистел в ушах, горячий воздух, раскаленный местным солнцем, ударил в лицо турбулентной струей. Шорох, как Супермен в американском фильме, разрезал пространство. «Надо бы еще правую руку вперед вытянуть», — подумал он со смехом. Машинка быстро доставила его к месту назначения. Снайпер отцепился от троса и сразу схватился за пульсатор. В ангаре находились техники и рабочие. Пара охранников тусовалась у дальних дверей. Пока они не заметили постороннего на балконе, шорох перекатом ушел к каким-то стоящим кофрам с оборудованием, спрятался за ними и достал осколочную гранату. Следом за ним приземлился первый боец, переданный ему группы. Тордок быстро отстегнулся и шмыгнул за ремонтного робота. Он успел вовремя. Шорох уже метнул гранату по направлению к двоим охранникам. Тех славно нашпиговало осколками, попутно зацепив еще и нескольких рабочих, а бойцы группы продолжали прибывать, используя импровизированный подвесной мост. «Внимание!» – заорала система аварийной сигнализации. «В ангаре произошел взрыв. Зафиксировано проникновение. Всем немедленно покинуть опасную зону. Блокировка дверей осуществится через 20 секунд, 19 секунд, 18». «Быстрее!» – крикнул Шорох, выбираясь из укрытия. Трое прибывших бойцов, среди которых был и техник, устремились за человеком. Остальные переправившиеся бойцы во главе со своим командиром направились в другую сторону, к управлению зенитными орудиями. Им еще предстояло зачистить крышу и принять подкрепление, взлетевшее на транспорте сразу после запуска ракет. Механики и рабочие попрятались кто куда, сообразив не чинить препятствия штурмующим, которые, проходя мимо, могут и грохнуть кого-нибудь. «Хозяин поменяется, а мы останемся», – резонно рассудили они, и спрятались в подсобке, где хранились запчасти к летательным аппаратам. Тем временем Шорох с группой продвигался вниз. Они успели проскочить дверь до ее блокировки и сейчас стояли перед следующей. Согласно плану крепости, необходимо было повернуть направо и, пройдя 120 метров, оказаться перед входом на закрытый балкон, что опоясывал тронный зал хозяин. Это был самый быстрый путь к драгоценному телу Врокко. Естественно, путь перегородила закрытая дверь и пара охранников перед ней, которых сразу же изрешетили в 4 ствола. Те умерли так быстро, что даже не успели сообразить, как такое могло произойти. Шорох подскочил к телам и сразу проверил пульс. Сюрпризы в тылу нам не нужны. Оба были мертвы. Техник-боец закинул пульсатор за спину, вынул декодер паролей и подсоединил его через шлейф к разъему в стене недалеко от двери. Искин крепости пытался помешать хакеру, но его уже самого атаковали несколько вирусных программ, вызывая системные сбои. Командир даром времени не терял. Он сразу отрядил команду взломщиков подключиться к местной сети и саботировать работу электроники, пока он сам с бойцами своей группы не разберется с засевшими на крыше охранниками. Подходивший к посадочной площадке транспорт выстрелил дальнобойным лазерным оружием, пытаясь поразить цель, но дошедшая энергия луча была слишком мала, чтобы вывести из строя хоть одну зенитную турель. Пушки развернулись в сторону транспорта и открыли огонь. Ползун был не столь маневренен, как его младший собрат, и поэтому получил порцию стальных пилюль прямо в борт. Пилот пытался развернуться и прикрыться скалами. Металлические шарики прошили борта, как бумагу. Нескольким бойцам не повезло. Ранения, полученные ими, были тяжелыми, но не смертельными. И сейчас тордоки истекали кровью. Оставшиеся в живых после обстрела старались помочь боевым товарищам. Киберсанитар уже штопал самого тяжело раненого. Пилот пытался удержать в воздухе подбитую машину. Несколько топливных магистралей и электронные жгуты проводов были повреждены. Электронику искрило. То и дело происходили короткие замыкания. Пилоту удалось укрыться от следующего залпа за грядой. Машина дотянула до земли на последнем издыхании и грузно пробороздила твердый грунт днищем. Чадящий черный дым, поднимающийся из-за скал, возвестил о падении аппарата. Командир штурмовой группы, наблюдавший все это, скрипнул ротовыми пластинами. «Вперед!» Гаркнул он и закинул на крышу гранату-лягушку. Та подпрыгнула и разразилась градом металлических зазубренных стрелок. На посадочной площадке раздались испуганные вопли и крики раненых. Командир не стал дожидаться, когда они придут в себя. Он взлетел наверх по лестнице и занял укрытие рядом с зениткой. На крыше был бардак. Трое валялись, подвывая, остальные попрятались и открыли сосредоточенный огонь из пульсаторов по командиру. Он не остался в долгу. Используя систему наведения, встроенную в оружие, глава группы очень точно постреливал из-за укрытия, заставляя неприятеля не высовываться. Бойцы его подразделения, пользуясь моментом, проскакивали на крышу и поддерживали командира огнем. В противников полетели гранаты. Две из них достигли цели. Кто-то из защитников сдуру сиганул вниз и с криком полетел навстречу смерти. Некоторые уже подняли лапки вверх, не собираясь умирать. Командир подавил последние очаги сопротивления на крыше, его бойцы связали сдавшихся и отключили зенитную систему. Второй транспорт с группой штурмующих показался из-за холмов. Наблюдая трагедию, случившуюся с первым экипажем, Остальные решили не торопиться и дождаться сигнала. Оставив на крыше двух бойцов, командир с остальными рванул вниз на выручку Шороху. Пока тордокский спецназ захватывал посадочную площадку и зенитную батарею, Шорох и его бойцы проникли на балкон. Это было техническое помещение, предназначенное для замены ламп и забарахлившей электрики. Здесь было довольно пыльно, а восседающего на троне Врока скрывали многочисленные колонны, уходившие к куполу. Именно под куполом они и оказались. Специальные мостики, выдвигающиеся для техников, прятались в нишах. Поручив бойцу выдвинуть такой мостик, Шорох поискал место для снайперской позиции. Основная цель, находящаяся в центре, была перекрыта. Зато остальное пространство, наводнившееся охранниками, было доступно для обстрела. Шорох повернулся к бойцам. «Как только выдвинется мостик, они услышат скрежет и задерут головы. Чтобы этого не произошло, готовьте специальные гранаты». Убивать столько народу в планы Шороха не входило, поэтому он предложил использовать газово-светошумовые гранаты. Таких в арсенале сияющих еще не было, и лаборатория, почесав репку, придумала состав, который сначала ослеплял и оглушал противника, а потом уже мирно усыплял. Метнуть гранату в проем между колоннами было делом техники. Натянув противогазы, Шорох и два бойца, третий занимался мостиком, синхронно швырнули гранаты вниз. Округлые подарки упали на пол и немедленно сработали. По тронному залу прошла волна света и звука. Лампы, висящие под потолком, качнулись. Им повезло не разбиться. Сделанный на совесть из тордокского стекла. Зато внизу сразу же раздались громкие, а потом затихающие вопли. Техник справился с мостиком, тот зашуршал и выполз из ниши. Шорох запрыгнул на него, закрепляя с помощью присоски веревку, и начал спускаться вниз, в облако серого газа, лишившего сознания практически всех. На троне сидел Тордок. Шорох подошел к нему поближе и поднял его голову. «Вроде бы Врок, хотя кто их черепах разберет? Все на одну харю». Спустившийся следом боец подошел, встал рядом и всмотрелся в морду. Затем достал коробочку, похожую на аптечку, и приложил к сидевшему на троне. Коробочка пискнула, и огонек на ее панели загорелся красным. Шорох посмотрел на бойца. «Это не он!» Боец убрал коробочку. «Как?» Шорох удивился. «Это двойник! Подстава!» «А настоящий где?» «Будем надеяться, что здесь! А то все пошло на смарку!» Боец еще раз оглядел зал, усеянный спящими телами тордоков. Представив предстоящий фронт работ, он чуть сник. Сверху спустился техник. Он сразу же подошел к креслу и нажал несколько кнопок. Трон отъехал в сторону, и вверх поднялся пульт управления. Трон занял место кресла перед пультом. Техник вытряхнул лжеврока с седалища и занял его сам. Его пальцы забегали по панели клавиатуры. В воздухе развернулись голографические экраны, показывающие разные комнаты. Сражение на крыше уже закончилось, и сейчас отряд командира спецназа спешил на помощь ликвидационной группе. Техник активировал громкую связь и объявил. «Сдавайтесь! Сопротивление бесполезно! Сложите оружие, и вам сохранят жизнь! Ваш предводитель мертв!» Техник отключился и закольцевал свое сообщение. Через несколько секунд оно зазвучало вновь. Тем временем боец полез в дебри компьютера, стараясь выудить нужную информацию. Шорох и второй боец ходили между телами и искали хозяина. Снайперу боец выделил такой же приборчик, как и у себя. Третий остался наверху, контролировать обстановку. Техник разблокировал двери, перенастроил систему охраны, и обороняющимся ничего не оставалось, как сдаться, когда пушки нацелились на них самих. В крепость проникло подкрепление, и дружественные солдаты наводнили коридоры. Врока нигде не было. Шорох ходил удрученный, хотя и не показывал этого. Он все же не выполнил контракт, пообещав устранить главаря банды. Похоже, как только началась катавасия, тот сбежал. И воспользовался для этого наверняка монорельсовым подземным транспортом. Только депо с вагоном пока не нашли. Оно наверняка есть. Шорох бродил по залу. К нему подошел командир группы и знаком попросил беседы. «Пойдем вниз. Там ребята нашли кое-что интересное». Шорох так и предполагал. Теперь предстояло убедиться в этом. Командир повел снайпера вниз мудреными коридорами. Пройдя несколько поворотов, они оказались перед входом в казематы. Многие из камер были пусты, но в некоторых еще присутствовали узники. Их путь лежал в самый дальний угол. Здесь дежурили два бойца. Остановившись, командир посветил в камеру. Там на полу сидел сморщенный Тордок. По безумному взгляду Шорох определил, что старикан явно не в себе, и разговаривать с ним бессмысленно. Однако командиру, видимо, не этого было надо. Он повернулся к Шороху и сказал: «Это и есть настоящий враг. То есть как?» — опешил снайпер. «А тот в зале? Это двойник. Он тоже не при делах. Ничего не знает. Управлял прайдом кто-то другой. И кто это, мы не знаем». «Даже никаких зацепок и догадок?» «Никаких», — отрицательно мотнул головой командир. «Ну а как же ваш агент?» «Какой агент?» — искренне удивился командир. «Ну, Дармар говорил, что у него здесь есть агент, и он поставляет ценную информацию». «Ни о каком таком я не знаю, но сейчас с ним свяжусь». Командир потянул к себе гарнитуру рации. Выслушав ответ, он повернулся к Шороху. «Сейчас главный аналитик перешлет фото агента. Его надо найти и допросить. Босс не может с ним связаться с начала атаки». Смутная догадка забрежила в голове у Шороха, но он пока не стал ее афишировать, хотя интуиция подсказывала, что именно так и будет. Тордоки перевернули всю крепость в поисках агента, да так и не нашли его. Шорох встретился с прибывшим в крепость Дармаром. Тот привез с собой еще и кальмара. «Я так думаю, что ваш агент решил вести собственную игру и свалил из крепости перед атакой. Ведь вы предупредили его об акции». «Конечно. Я ценю своих агентов». Дармар прищурился. «И что привело тебя к такому выводу?» «Информация». Шорох махнул рукой в сторону тронного зала. «В главном компьютере ваш хакер восстановил удаленные записи с камер. Их стерли 3 года назад. Но не знали, что программа копирует видео в другую папку. Так, кажется, ваш хакер сказал. Тот настоящий враг, которого мы нашли в подвале, был оглушен вашим агентом и заперт в темнице. Раз в сутки в камеру поступала вода и еда. Зачем он его не убил и не спрятал тело, я не знаю. Оправил прайдом подставной враг, его двойник. Он выполнял все распоряжения агента. Вот как-то так». «Он не убил врага по одной причине. Ему нужна была его ДНК, чтобы подтверждать приказы». Дармар нахмурился. «Обхитрил меня чертов сын блудной черепахи. Развел как последнего иноземца. Видимо, сам захотел власти и попользовался ею. Только не вышло у него ничего. Благодаря тебе». Дармар посмотрел на Шороха прямо. «Ошибся он тут немножко. Привык всех воспринимать как разменные пешки. А те оказались...» Дармар задумался. «Нет, не ферзем. Скорее конем, что ходит за гагулиной. Темная лошадка». Тордок захохотал. «Так, кажется, у вас славян говорят». Шорох скупо улыбнулся. Прекратив смеяться, Дармар положил руку ему на плечо. «А что касается твоего контракта, то ты его выполнил. И даже перевыполнил чуть-чуть. И врага живым сохранил, и организацию разрушил». «А как же агент?» «Не переживай. Мы этого гада обязательно поймаем». Дармар недобро прищурился, затем продолжил. «Совет старейшин, узнав, что сильным прайдом правил проходимец, немедленно аннулирует все сделки за последние 3 года, заключенные от имени врага, а также и твою с кальмаром. У вас еще есть время, чтобы убраться с планеты. Я придержу информацию до срока. Так что вы оба теперь вне закона». Дармар снова засмеялся. Шороху уже было не до смеха. «Здесь, в крепости, с обратной стороны ангара стоит космический корабль, который вполне подойдет вам, чтобы покинуть нашу гостеприимную планету. Он немного староват, да и ремонта требует. Но даренному коню в челюсть не смотрят». Дармар улыбнулся. «В зубы», — автоматически поправил Тордока снайпер. «А какая разница?» «Да, в общем-то, никакой». Шорох пожал плечами. «А что за корабль?» «Это военный шахтер, производство саксов. Он теперь ваш. Все документы уже подготовлены. только удостоверения нет. Ну, думаю, этот маленький кальмар сообразит, где достать новые». Дармер засмеялся, но сразу же оборвал хохот. Прямо смешинка ему в рот попала. После каждой фразы выдавал порцию смеха. «А теперь идите. И чтобы духу вашего здесь не было, как минимум, в течение 50 лет, пока я про вас забуду». Шорох не стал себя долго уговаривать. Он уже и так сильно устал от этой дикой планеты с ее варварскими порядками. К тому же появилась возможность вернуться домой. Хотя бы постараться. Он махнул Дармару рукой и зашагал в сторону ангара, поправив за спиной лазерную винтовку и придерживая висящий на ремне пульсатор. Берт семенил следом.